«Был ли я таким же безжалостным и наблюдательным в 16 лет?» – подумал Оливер. «Я хотел бы взглянуть на твои работы», – сказал Краун, – «если они у тебя с собой». «А, ерунда», – отрезал Тони, доедая мороженое. «Появись у нас в школе хоть один действительно талантливый художник, на мою мазню никто бы и смотреть не стал». «Чего у Тони не отнять?» — удрученно подумал Оливер. «Так это умение скомкать беседу». Он обвел глазами комнату, стараясь не глядеть на бородку сына, которая почему-то начала раздражать его. За соседними столиками тоже располагались родители с детьми. Наискосок от Оливера и Тони сидела красивая блондинка, не старше 35 лет, с золотыми браслетами на запястьях. Их звон разносился по всему залу. Она пришла с рослым, крепким юношей, несомненно, ее сыном. Его открытое, счастливое лицо с прямым, как у матери, носом свидетельствовало о здоровье. У сына были коротко остриженные волосы, правильной формы голова, могучая шея, плечи футболиста. Оливер отметил, как вежливо он держится с матерью. Часто улыбается, внимательно слушает, подает ей масло и наливает воду. Ласково касается ее кисти, лежащей на скатерти. Их голоса сливались в спокойном дружеском разговоре. «Реклама американской молодежи», — подумал Оливер. Крауп отдавал себе отчет, какое впечатление производит на окружающих они оба. Тони с его не по моде длинными волосами, в очках с тоненькой шеей, небритыми щеками и подбородком. И он сам, скованный, смущенный, пытающийся, как ясно всему ресторану, разговорить своего застенчивого и хмурого сына. Он посмотрел на блондинку. Она заметила его и дружелюбно улыбнулась в знак родительской солидарности. Ее ровные зубы сверкали белизной, и, улыбаясь, она выглядела значительно моложе 35 лет. Оливер приветливо кивнул ей головой. Парень, глядя на мать, привстал и сдержанно, уважительно кивнул Оливеру. Краун ответил ему. «Кто это?» — с любопытством спросил Оливер. Тони посмотрел в их сторону. «Сандерс», — сказал он, — «с матерью». «Он трус, хоть и капитан хоккейной команды». «А почему ты так говоришь?» У Оливера возникло желание возразить сыну, хотя он не знал точно, вызвано оно симпатией к юноше или к его матери. «Я его знаю», — сказал Тони. «Он трус. Это всем известно. Но правда, он у нас самый богатый». «Да?» Оливер еще раз посмотрел на сидящую за столом пару, задержав взгляд на золотых браслетах. «А чем занимается его отец?» «Гоняется за девицами из кордебалета», — сказал Тони. «Тони! Это все знают?» Тони справился с мороженым. «А его отец не такой уж богач. Сандерс сам делает деньги». «Неужели?» Оливер вновь с интересом посмотрел на крупного красивого парня. «Он сужает деньгами под проценты», — пояснил Тони. «А еще у него есть последняя глава Улиса. Сандерс дает ее на вечер за доллар. Он президент 6-го класса». Оливер замолчал. Он вспомнил, как читал 6-летнему сыну «Алису в стране чудес». И вот так сказки. Примечание. Произведение Кэрролла, Джойса и Киплинга. «По главе за вечер». Принявший после ужина ванну, пахнущей мылом, Тони сидел в халате на подлокотнике кресла. Ноги его лежали на коленях отца. Он рассматривал иллюстрации. «О чем эта глава?» — спросил Оливер, уверенный, что тут кроется какое-то недоразумение или что Тони хочет его поразить. «Ну, про миссис Блум в постели». «Про тенора и солдата на Гибралтаре»,